Во сне Гея разметалась. Щеки, обычно бледные, порозовели. Прядь волос закрыла губы, но видно, что сон ей снится хороший. Улыбается. Беска отмечает, что уже совсем рассвело и дождь прекратился. Похоже, день будет неплохой. Агарок лета – короткая, изумительная пора осени, когда воздух недвижим, и все, что не успело доцвести, дотянуться, дорасти, бросается наверстывать упущенное. Когда в ожидании грядущих холодов теплеет душа, отдаваясь последнему цветению. Беска знает название тому чувству, которое возникло у него к этому ребенку-женщине. Невозможность происходящего и желание кружат голову, вытягивая мысли в серебристые нити, подобные тем, что летят в воздухе, и навсегда остаются висеть в хвойных лапах. В снах Геи появляется страдание. Губы стиснуты и брови сведены. Застонав, она резко отшатывается от кого-то во сне, сбрасывает волны парашюта. Беска отводит глаза, но Гея уже проснулась. Проследив его взгляд, медленно уползает в шелк. Во сне и некрасивая. Ей кажется, что она может быть некрасивой. Беска молчит, глядя на нее. Это ее беспокоит, как беспокоит все, что она не может объяснить. Что на улице? Она знает, как рассеивают внимание. На улице хороший день, звери мелкие. Отвернись. Оставшись один, Беска медленно одевается, выходит из палатки. Гея далеко за спиной, но он видит ее. После случая с топтуном он не выпускает ее из вида. «Давай никуда не пойдем сегодня», — она говорит в спину Беска. «Давай». Воля покинула Лена. Он живет между небом и землей. «Сколько можно идти? Мы устроим сегодня стирку». «Конечно, они устроят стирку». «А другого растения мыльного нет? У меня все белье зеленое». «Мыла не зеленого в лесу нет. Только струк трава». «Нарви, пожалуйста». «Да хоть весь лес». А топтун и впрямь напугал основательно. Раньше с удовольствием рвала и струк траву, и сбор для васты. А он тоже хорош, оставил одну. Все не давало покоя мысль о спрятанном передатчике. Ощупывал один за другим швы ее костюма. Визг Геи чуть не убил его. Как оказался рядом, не помнил. Когда понял, в чем дело, вроде стало полегче. Герой детских сказок, топтун. Мохнатые лапы и рост около 2,5 метров. Беска, чувствуя, как от испуга за Гею проваливается и останавливается сердце, стоит перед топтуном, приходя в себя. «Топа!» — наконец говорит он. «Иди, топа!» «Топа, топа! Уходи!» Не сходя с места, он хлопает гиганта по носу, стучит кулаком по широкому лбу. Постанывание Геи за спиной. Испугалась. И не мудрено. Когти черные, в 3 пальца шириной. И есть не будет, просто потрогает. Что за девочка в лесу? Классический сказочный сюжет. «Бежим, Лен, бежим!» Вот тебе отношение женщин к вековому опыту. От топтуна не убежишь. Однако любопытный топтун попался. Непуганный. Тут зверьё ни иглы, ни лучемёта не знает. Хозяин, чтоб тебя разорвало. «А ну пошёл!» — кричит фельдфебельским голосом Беска. Топтун делает шаг навстречу. Отчаянный визг Геи сверлит уши. Топтун испуганно вскидывает лапы. Вот же упрямый, не своротишь, как танк. Руки Беска скользят по горлу зверя. Сухожилия, вены, кости, пульсирующие огромные в человеческую голову сердце. Выше — аорта. Кулак Лена стискивает выскальзывающую, пульсирующую трубку. Эффект превосходит ожидание. Топтун рухнул, словно подкошенный. Передние лапы в метре от людей. Все, любопытство исчерпано полностью. Ничего хорошего у двуногих нет. Вскидывая толстые круглые лапы, улепетывает, круша по пути кустарник. Гея на все вопросы получила однозначный ответ. Это она, ее ультразвуковой визг произвел такое действие. На мгновение она поддается внушению. Пытается проверить логикой. «Но ведь он не сразу упал». Ответ. Ему нужно было время, чтобы осознать. Однако с той поры далеко не отходит. Беска выбрал ей место для купания. Теперь он должен сторожить. Главное – занять руки. С помощью грубого ножа, найденного в аварийном комплекте самолета, Лен режет вилку из трезубца одолень древа. Это стыдно, но у него трясутся руки. Он уже знает, что главное – дать им занятие. Интересно, сколько он продержится? Это не может кончиться, как с остальными. Это будет во всех отношениях бесчестный поступок. И бросить нельзя, и остаться нельзя. Зять вурдалака должен быть упырем. Тихий плеск и смех. «Я тоже буду скоро зеленая, как лягушка!» Беска молчит, зная, что нужно молчать. «Лен!» «Что?» Он продолжает строгать ручку, от которой остался жалкий черенок. «Лен, если ты будешь на меня смотреть, мне это не будет неприятно». Беска аккуратно отрезает все три зубца у вилки и встает, стряхивая с колен стружки. «Гея! Купайся, Гея, я сейчас вернусь!» Когда он возвращается, она сидит на берегу, накинув его куртку. У нее действительно зеленые волосы. Беска опускается перед ней на колени и погружает горящие глаза и лоб в ее прохладные ладони. «Я понимаю», — нарушает молчание Гея. «Ты прости меня».